А теперь, дамы и господа, рассказываю, что находится внутри». Он замолчал и выждал некоторое время, пока ученые пялились на проявившего просвета и его соратников. Насмотрелись. «Кто у вас тут старший?» К Дмитрию поспешил солидного вида старикан с бородкой и обширной лысиной. «Разрешите представиться», — начал он. «Валерий Александрович Чудинов, академик, археолог, исследователь древнеславянского наследия и криптоаналитик. А ведь я о вас слышал», — улыбнулся Дмитрий, пожимая ученому руку. И после того, как представился сам, продолжил. «Как очистить здание от песка, вы лучше меня знаете. Но учитывайте, когда оно очень быстро погрузилось в зыбучие пески, внутри было много людей. Так что постарайтесь сделать слепки для создания полноценных статуй наших предков». Валерий Александрович так и вскинулся. «Так это и в самом деле нечто из нашего прошлого, из истории про славян, именно нашей, но еще и общечеловеческой. Есть предположение, что это одно из зданий храмового комплекса крепости под названием Мариар. Предположительное время постройки – 5-5,5 тысяч лет назад. Строители, опять-таки это лишь предположение, потомки Гиперборейского царства. Время катастрофы – примерно 4 тысячи лет назад. Если вы стопроцентно докажете, что это предки славян, от которых шагнула письменность по всему миру, это будет самое эпохальное событие в мировой истории, и самое для нас желанное. Приступайте. Он поднял руку, останавливая готовый хлынуть на него водопад вопросов как от Чудинова, так и от его приблизившихся коллег. Понимаю, что сказал очень мало, ибо крайне стеснен во времени. Но, как только будут появляться свободные окошки в моем распорядке дня, буду наведываться и с огромным интересом следить за ходом ваших работ, успехов. Оказавшись вместе с четверкой разумных кальмаров у себя в замке, Дмитрий поблагодарил их за помощь и предложил. «Хотелось бы вам доверить и вторую подобную работу. Предварительное обследование древнего городища в предгорьях Урала. Называется оно Медаюрши». При этом он вторым потоком сознания общался с живым ужасом при посредничестве Ирлионы. И друг его понял и в дальнейшем разговоре участия не принимал. «Мы согласны», — воскликнула пронзающая камни. «По крайней мере я. Просто обожаю археологические исследования». И тут же деловито добавила. «Меня еще не представили, поэтому я сама. Меня зовут Руальма». «Отлично, Руальма. Тогда вы и будете старшей в группе», — заявил Святозаров и с усмешкой увидел, как кальмара высокомерно и хвастливо покосилась на его боевого товарища и побратима. «Мол, теперь я тобой буду командовать, и подберите для себя 4 специалистов. Если желаете, могу забросить вас минут через 10». Кажется, дама несколько растерялась, заподозрив, что объект будущих ласк может ускользнуть из-под ее влияния. Как раз в героя их цивилизации оказался направлен кончик щупальца. «Могу и его забрать, увы, милая Руальма. Мне с другом придется в другом месте разгребать не совсем приятные рутинные дела, так что без него, пожалуйста. И вы, ребята, можете с ней отправляться, если хотите», — сказал просвет двум своим коллегам. Ребята хотели, и несмотря на недовольство единственной дамы в компании, поспешили к месту проживания остальных земляков, чтобы выбрать еще 2 желающих. А оставшиеся наедине друзья уже могли говорить открыто, без посредничества вездесущей магической сущности. «Так что ты задумал?» – спросил просвет. «Пора тебе заняться допросом Купидона Азарова. Только аккуратно, дабы он случайно не умер. Выясни у него в первую очередь все, что требуется для воссоздания сгоревшего устройства по переноске мальчишеского тела к свингу реальностей. Желательно с доказательствами в виде расчетов или книг, по которым злой колдун все и построил. А если это выяснится быстро и без труда, сразу приступай к постройке. Ну, разве что еще поинтересуйся у Купидона по поводу той странной неуничтожимой одежды, что мы отыскали в его гардеробной. Слуги ее называли Хаюши и утверждали, что старикан в ней в любое опасное место выбирался. Кажется мне, что эта Хаюш таит в себе массу полезных секретов. Сделаю, выведаю, построю». Лаконичности друга можно было позавидовать. «Ну, и так как работа грязная, а с приборами очень тонкая, то прихвати с собой нескольких хорошо проверенных воинов и пару умников, которые и в науке что-то соображают. Тогда я возьму с собой Порберика. Это ученый, тот самый друг молодости, который делился с нами знаниями, когда мы вместе обучались у нашего наставника, вторым, его лучшего ученика, и пару самых отчаянных рубак-ветеранов. Есть и такие. Хорошо, давай, дуй за Порбериком и остальными, а я пока твою пассию отправлю на землю. Хаем». Так уж и пассию, возмутился друг, но вспышку непроизвольного смущения скрыть не сумел, чем дал подтверждение ранее сделанному выводу. Вскоре живой ужас может оказаться не настолько дееспособным в толще камня, как сейчас, а значит, изыскания, начатые древним королем разумных кальмаров, следовало форсировать. Так и казалось, что проблемы не только никогда не кончатся, а наоборот, умножаются. Ну и напоследок припомнилось, кто по праву считается ведущим торговцем по миру кабаней. «Ирлиона, ты меня слышишь?» – спросил Дмитрий вслух. «Можно сказать, что прислушиваюсь к краю уха». Видимо, и в самом деле магическая сущность пыталась развивать свое чувство юмора. «Тогда пригласи сюда, пожалуйста, нашего Хатриса. Пусть паренек тоже дома побывает да осмотрится на месте. Да, и пусть экипируется, как для боевых действий. На всякий случай». Глава 16. Проблемы мира кабаней. Дмитрий доставил Уруальму с компанией в предгорье Урала. Там уже находилось воинское подразделение, быстро разбивавшее полевой лагерь. Горели прожектора, мягко гудел генератор. Ночь для мастеров своего дела, не помеха. При появлении человека в сонме молнии с приглушенным грохотом никто за оружие хвататься не стал, хотя все прекратили работу, передавая по цепочке новость в палатку командира. Тот, вероятно, уже знал, как выглядит торговец, и, приблизившись, отрапортовал, как вышестоящему командиру, майор Бинаков. На кальмаров он старался не смотреть. Особая десантная группа располагается для постоянного базирования. Техника и специалисты прибудут через несколько часов утром. Добро. Дмитрий пожал руку майору. Вот эти разумные кальмары будут вести основной поиск и вычерчивать предварительный план городища. Оказывайте им полное содействие. Едят они тоже, что и мы, так что поставьте на довольствие. Спать любит в комфорте, на мягком, не удивляйтесь. Ну а познакомитесь уже сами. Разве что представлю старшую группу археологов. Госпожа Уруальма, счастливо оставаться. Он покинул землю, вернулся в свирепую долину и забрал там Прусвета, Порберика, одного из молодых магов-ученых и пару воинов. Хатриса тоже прихватил, похвалив за боевую экипировку и сюртук, специально для него заказанный в мире Ситулгайна, и вместе с ними перенесся к замку злейшего колдуна мира кабаней. Стоило видеть, с какой радостью кинулся к нему маркиз Гаспи, оставленный тут комендантом и командиром корпуса рыцарей и личного отряда воинов-торговца. «Ваше сиятельство! Наконец-то!» — вскричал он. «Приветствую, Дриена! Что-то катастрофическое случилось!» — заволновался Дин. «Да нет, все вроде под контролем, вон, даже замок почти отстроили. Но мысли к нам в головы стали закрадываться, что вы про нас позабыли совершенно. Конечно, комендант гарнизона не признался, что проживать в данном мире, где сиреневый туман не давал видеть более, чем на 50 метров, непривыкшему человеку весьма сложно. Люди из нормальных миров постоянно находились в напряжении, следовало бы их давно заменить другими, причем в самые ближайшие дни. Вот и еще одна сверхсрочная задачка. Мысль сопровождалась тяжелым покаянным вздохом. Святозаров тоже не стал говорить, что за прошедшие с момента расставания время имел шансы десятки раз погибнуть. Просто сослался на жуткую занятость и напомнил: «Коль я бы зашился с делами, сюда бы явился уроженец этих мест, торговец Хатрис. Не сегодня, так на недельке. Вот он, прошу обеспечить ему надлежащую охрану и оказывать всемерную помощь». А этим маркиз Гаспи махнул рукой в сторону разумных кальмаров. Те уже облепили гранитный блок, в котором находился в кошмарно-болезненном заточении злобный колдун, недавний тиран всего мира кабаний Купидон Назаров. «Да эти и сами вам помогут в случае нужды. А вот по поводу смены вас всех, приготовьтесь, постараюсь это сделать завтра. Конечно, если кто согласен еще на недельку остаться, возражать не стану. Все-таки, пока ваши сменщики войдут в курс дела, пока освоятся в этом тумане». Воспрянувший духом комендант, как только уверовал в скорое перемещение в родной мир, сразу расслабился и уже с полным спокойствием решил остаться на неделю дольше. «Обстановка тут стабильная», — сказал он. «Местные сами разобрались с мародерами и прочими уголовными элементами. Никаких эксцессов. Короли и князья соседних государств и те договорились о вечном мире и сотрудничестве. Так что здесь смело можно оставлять только нескольких наблюдателей. Всего лишь, несомненно. Причем могут остаться и добровольцы из наших или десяток, а то и два рыцаря из Мирлана, ибо они уже тут чуть ли не семьями обзавелись. Может быть, и все остались бы, не дави так этот туман противный на психику». Святозаров сочувственно покивал и сказал, что есть шансы убрать окружающую планету кокон, и тогда туман рассеется под лучами солнца. Надо будет только узнать нужные подробности да раскрыть некоторые местные тайны. Словно в подтверждение его слов, со стороны гранитного блока донесся душераздирающий вопль испытывающего страшные муки человека. Правда, вопль тут же оборвался, и вместо него послышался назидательный голос Прусвета. «А ты как думал, подлый колдунишка, держать меня в заточении 60 лет, мучить все это время, проламывая мне мозг штырем, и не получить за это никакого наказания? Ха, и это ведь только несколько недель прошло. Если откажешься отвечать или врать, то я тебя опять в этот камень упеку, и уже, навечно». Это разумные кальмары извлекли из камня Купидона Азарова, частично, и собирались его допрашивать. Хатрис сжался и побледнел, и Дмитрий сказал маркизу: «Прогуляйтесь с парнем к его поместью, пусть он там покомандует, да и вообще город пусть хозяйским глазом осмотрит, все-таки это его мир». Дриина Гаспи с сомнением осмотрел тощую фигурку юного торговца. «Может, вначале вкусный обед?» Но Хатрис твердо заявил: «Всему свое время, тем более что мне пока вес набирать никак нельзя». Он был уверен, что никто, кроме него, не сможет совершить перемещение на подворье свинга реальности, а потом открыть ворота. Ведь только после этого в замок цивилизации торговцев будет открыта дорога для любого существа, умеющего передвигаться между мирами. А для заброса в замок следовало иметь вес не больше 50 килограммов. Вот парень и старался не особо налегать на еду, хотя все равно нарастил за время пребывания возле своего наставника графа Дина свирепого и мускулы, и прочие свойственные юному растущему организму ткани. Сам же Дмитрий весьма и весьма сомневался в кандидатуре Хатриса. У него душа болела от осознания того, что придется рисковать с таким трудом отысканным юным товарищем, а потому держал данный вариант на самый крайний случай. Все-таки он верил, что с опытом, возможностями и мощью иных миров удастся построить такое устройство, которое забросит в замок свинг реальности не только отрока, но и взрослого, хорошо защищенного доспехами воина. Потому что справиться с одичавшими животными на подворье замка будет сложно даже ветерану. Теперь все зависело от признаний Купидона Азарова. Он должен был открыть как секреты устройства для телепортации, так и секреты сиреневого тумана и кокона вокруг планеты. И судя по истерическим, всхлипывающим крикам со стороны камня, колдун уже отвечал на все вопросы, в том числе и по поводу своей диковинной одежды Хаюш. А давать советы Прусвету, как обращаться с его старым врагом, напрасное дело. Тот и сам знает, что вы спросите, какими методами для этого лучше воздействовать на узника. Поэтому граф Дин не стал больше задерживаться в Кабаньем, а поспешил наведаться к союзнику. Хотелось узнать, как Крафа вместе с Ситиньялла под Рикарчером зачищает, а точнее, избавляет от людоедов порабощенные ими миры. Дежурный в гостевой комнате дворца сообщил графу, как только тот появился. Трибун решающий наведывался совсем недавно и предупредил, что работы ему осталось еще на несколько часов. Ну, раз хозяина нет, то можно этим воспользоваться. И уже с меньшими угрызениями совести наведаться в Хризолитовую долину, к дракону-отшельнику. Да и повод есть. Узнать, что рептилия сделала с подаренными каштанами, возвращающими молодость. Задумано, сделано. И вот уже Светозаров стоит в десятке метров от дракона, который так и лежал на прежнем месте, словно и не передвигался со времени последней встречи. А перед ним находилось диво дивное. В овальном, переливающемся светом коконе произрастало деревце карликового каштана, идентичное тем, которые плодоносили в окрестностях пещер повиновения мира Янтарный. Правда, оно еще не превышало метра в высоту и сильно отличалось от взрослого 4-метрового растения хрупкостью и призрачностью веточек. Да и росло оно, казалось бы, прямо из покрытого кусочками хризолита камня. Но все-таки это было оно, древо, дающее молодость. Воздух, влажность и освещение в коконе наверняка не отличались от тех, что были присущи только пещерам амазонок. Потому что каштан в иных условиях и не вырос бы. Оставалось только поражаться, как это дракону удалось так быстро подобрать условия, сделать кокон и вырастить деревцо до такой величины. В лабораториях Академии Верховному Целителю только-только удалось получить первые ростки, витиевато переплетая их между собой, а тут вон какой прогресс. Казалось, что дракон спит, потому что веки его были сомкнуты. Но стоило только Дмитрию приоткрыть рот, как в его сознании открылось окошко для ментального диалога, и из него послышалось: «Я тебя вижу и слышу, принесший дар. Ты в чем-то остро нуждаешься?» «Не могу утверждать, что остро, тем более в твоем понимании, но у меня есть к тебе вопросы, на которые я хотел бы получить срочные ответы. Всего лишь, ну, раз мир не рушится, то и вопросы твои подождут. Поэтому не беспокой меня, мне нужна предельная концентрация, а сил у меня и так осталось на самом донышке. Понятно, надрываешься в попытке вырастить каштан, ну, а если я тебе принесу сотню, а то и две каштанов, ты ответишь на мои вопросы? Веки зубастого монстра приоткрылись, как могло показаться, в удивлении. Да и тон ментального общения стал более живым и заинтересованным. 200, да, тогда отвечу, и возвращайся скорей, принесший дар, ибо жить мне осталось совсем мало. А мало это сколько? Час, два, смешной ты, мало это неделя, две, максимум, месяц. Да ты еще здоров как? Светозаров мысленно запнулся, подбирая иное словечко вместо бык, но, видимо, его прекрасно поняли, и после короткого смешка он услышал: ты мне мешаешь. Вот такой вот получился разговор, никакой. Глава 17. По собственным следам. Пришлось торговцу убираться из мира богомолов и уже в своем арсенале размышлять, как срочно организовать экспедицию в пещеры амазонок. Самому никак не получится. Просить помощи у Крафы, это значит раскрыть ему тайну каштанов. Вроде и можно, но лучше подожду до просмотра системных блоков. Лучше всего в янтарный мир послать Прусвета с командой его земляков. Но ведь он тоже не разорвется. Дела в кабаньем с его участием важнее дракона. Или нет, а чего это я в арсенал приперся? Он начал соображать, почему подсознание сыграло с ним такую шутку. И пришел к выводу о том, что, видимо, у него мелькнуло желание еще раз прорваться сквозь легионы злобных хищников, проживающих в пещерах гор Амазонок, и лично насобирать так необходимые всем каштаны. А и в самом деле, чего это я зациклился на том, что мне пришлось тащиться по подземельям в прошлый раз более, чем дюжину часов. Это мы, не зная ничего, частенько останавливаясь перед трудностями, да еще и пешком идучи, теряли массу времени. А если я буду с ускорителем Хайерсов за плечами, да все мои попутчики будут такими, как Прусвет, да в нужных местах, которые у меня четко запечатлелись в памяти, мы попросту пробьем тонкие перегородки в лабиринте. Ха, да мы на дорогу к каштановым рощам потеряем час, ну, максимум, полтора. Он лихорадочно стал напяливать сюртук, затем заплечный ранец с ускорителем и напоследок обвешиваться нужным оружием. Да и обратно мы не будем пробираться через пещеры повиновения. Он непроизвольно вздрогнул, вспомнив, что с ним сотворила ярая поборница матриархата Тиэль, и как он не смог прикрыть свой разум от удара последнего права. Вернемся обратно и по светящимся тоннелям выйдем из подземелий. Это для тамошних рыцарей обратно хода нет, а нам все дороги открыты. Назад еще быстрее доберемся, и помощников у меня хватает. Тем более, что к разумным кальмарам я и сам могу заскочить и набрать добровольцев. Большинство из них горит желанием любой работой заняться, и не обязательно подвигами. А тут у нас получится настоящий подвиг. А вторым потоком сознания он уже давно попросил магическую сущность сообщить в то крыло, где проживали пронзающие камни, что требуется десяток кальмаров, умеющих пользоваться оружием и нести дополнительно килограммов 50 груза. Пусть определятся между собой и будут готовы. Ну и заодно прихватит в полостях своих тел по два крепких больших мешка. Когда он оказался в коридоре гостевого крыла, там было спокойно, и 10 кальмаров зависли отдельно от других, готовые отправиться со своим благодетелем и спасителем, куда угодно. Ты бы только услышал, как они кричали и ссорились, доложила ему беззвучно Эрлиона, когда он стал раздавать оружие будущим спутникам. Чуть не подрались. Хорошо, что кто-то догадался кидать жребий среди желающих, и везунчики в следующий раз в жеребьевке участвовать не будут. И так до тех пор, пока все остальные не побывают в иных мирах. Да, может созреть проблема, закручинился граф. Надо будет их как можно быстрее расселять по другим мирам или хотя бы по этому, и делать это прямо по ходу наших путешествий. Суть задачи он пояснил быстро, и уже в последний момент, перед тем как шагнуть в межмирское пространство, услышал взволнованный голос магической сущности. Она проснулась. «Моя сестричка уже с нами. Отлично. Передай от меня наилучшие пожелания и самые искренние заверения в любви. Ну и пока начинай ее учить, знакомить с замком. А мы отправляемся. До встречи». В янтарном группа сборщиков каштанов вывалилась возле арочного прохода, ведущего к плите входа. Был яркий полдень, и обстановка резко отличалась от той, когда здесь горели костры и толпы рыцарей рубились на дуэлях за право пройти к плите вне очереди. Сейчас здесь царила тишь да благодать, и только несколько совсем уж молодых рыцарей топтались вокруг ветерана, с сомнением слушая его россказни о великих подвигах тех, кто стремился в пещеры. Священный колокол Клоц звонил совсем недавно, так что ажиотаж прошел, и никто больше не рвался прославиться на века, за исключением молодых. Молодежь всегда готова ринуться на покорение пространств, преодоление препятствий и поиск неизведанного. Да и те не столько шли, как оттягивали задуманное действо. Дмитрий при желании мог рассказать им столько интересного, что жизнь людей всего здешнего мира кардинально изменилась бы. Да только, как говорится, в чужой избе хозяйничать не стоит. Раз уж здесь заведены высшим протектором и его лучшими учениками из местных именно такие порядки, традиции и законы, значит, пусть так и остается на последующие века. Любое нарушение устоявшегося равновесия может стать трагическим. Так что ни единого слова не было сказано, даже приветствие не прозвучало. Хотя только одним своим появлением легендарные духи камня и летающий человек создали очередную легенду. И торговец подумал, что следует поискать иной вход-выход в лабиринт и мотаться там, не привлекая к себе излишнего внимания. Перед плитой он одного из попутчиков водрузил себе на спину и проинформировал остальных. «Запоминайте сказанные мною слова клятвы, иначе здешняя пропускная система не работает. А потом следуйте за мной по трое. Главное, выглядите двигаться, словно единое тело. Так мы сэкономим порядочное время». С памятью разумные кальмары ладили прекрасно, поэтому все вскоре оказались в горе, там выслушали последние инструкции своего командира и устремились к цели. И получалось у них замечательно. Поедатели железа, триги, они проскакивали на огромной скорости. Лягушек пайрони валили из парализаторов. Коварных в виде простыней, белярок обманывали, создавая над собой ментальные образы местных здоровых животных. Ну и многократно пробивали стены лабиринта в нужных местах. В итоге получилось. Затрат времени – час, жертв и ранений – ноль, расход боезапаса – 1/3, а роща чудодейственных каштанов – вот она, в полном распоряжении. «Вот мы и на месте, быстро наполняем мешки, и назад», – объявил Дмитрий. «Только старайтесь находиться в пределах видимости друг друга на всякий случай. Тут довольно неприятные амазонки отираются. Вы-то им не нужны, а вот мною могут воспользоваться, еще и без моего разрешения». Пока он набрал свой единственный мешок только на 2/3, представители иного разумного вида, имея в своем распоряжении по 14 щупалец, успели наполнить каждый по 2 мешка, да еще и подтянулись к человеку, с намерением ему помочь. Как оказалось, вполне своевременно подтянулись. Правда, Дмитрий и сам мог справиться с 5 местными охотницами, которые с радостными воплями устремились к нему, но это было бы совсем не по-джентльменски. Валить таких очаровательных дам из парализатора, а вдруг их зверье пожует еще до того, как они очнутся. Рука не поднималась, а вот разумные кальмары церемониться не стали. Как только амазонки, натягивая на ходу луки с наложенными стрелами и не обращая внимания на духов, кинулись окружать мужчину, пронзающие камни бросили мешки и навалились на неприятеля. В мгновение амазонки были разоружены, распластаны, и все их попытки кусаться, кричать и звать на помощь были заблокированы. 1 пятерка разумных кальмаров удерживала пленниц, не давая им сдвинуться с места, а 2 пятерка в мгновение ока наполнила мешок командира плодами. А сам командир не удержался от разговора со своими старыми знакомыми блондинкой Юзи и шатенкой Анной. Эта пара была их тех, кто когда-то взял в плен его и 2 рыцарей-побратимов и торжественно, как личный трофей, ввел в пещеры повиновения. «Кого я вижу? Неужели вы сменили своего командира и перешли в другую компанию охотниц?» – спросил Дмитрий и жестом показал кальмарам, чтобы те позволили амазонкам разговаривать. «Ух ты!» – воскликнула Юзи. «Мой любимый трофей вернулся. Глазам своим не верю. Ну, так сообщи ему приятную новость», – ворчливо посоветовала Анна. «Пусть порадуется, что вскоре станет отцом. Наверное, Дмитрий плохо справился со своим лицом, потому что блондинка рассмеялась». «Точно, точно, не сомневайся, у нас с тобой будет ребенок, я об этом узнала уже на 2-й день после твоего побега, ха-ха, так что теперь я в любом случае имею право тебя задержать на 1 месяц». Торговец перевел дух, успокоил затрепетавшее сердечко и мысленно вытер пот со лба, потому что с Юзи у него ничего не было. Когда он ее усыпил и навел на нее эротические сны, беззащитностью девушки воспользовался без всякого зазрения совести Яша Праймер. Хотя, если припомнить предысторию, сама Юзи уже несколько недель мечтала, чтобы помолодевший и любвеобильный рыцарь побывал у нее в келье. Вот он и побывал напоследок, а потом тоже сбежал вместе с графом и несколькими старожилами пещер повиновения. То есть Юзи даже не догадывалась, от кого у нее ребенок, и зря так радовалась. Оставалось только удивляться, как она в теперешнем положении пленницы собирается воспользоваться правом на якобы пойманного мужчину. Хотя, может, и такая закорючка имелась в своде местных законов. Раз отец, значит, пожалуй, ко мне на месячишко. Только девушку обижать сильно не хотелось. Все-таки она в свое время оказалась самой общительной, бесхитростной, искренней и раскрыла торговцу много местных секретов. Но в данный момент ничего не оставалось, как добавить в голос немного тоски и сожаления. «Милая Юзи, ты меня прости, но мне сейчас некогда. Я должен спешить в самые дальние пещеры Пивуней. Там меня очень ждут. Для этого ты и насобирал так много каштанов?» Недоверчиво нахмурилась Анна. «Конечно, раз эти плоды настолько повышают мужское либидо, то без их ежедневного поедания становится неинтересно жить. Неправда!» — выкрикнула расстроенная блондинка. Видимо, ощутила, что трофей в виде вожделенного отца ее ребенка и в самом деле может ускользнуть. «Мы были у Пивуней. Тебя там не было. Они утверждали, что ты сбежал к колоколу. Врали. Не хотели меня показывать. В общем, прощайте, девочки». Дмитрий перевел взгляд на своих помощников. «Свяжите их так, чтобы распутались не раньше, чем через 5 минут». И разумные кальмары принялись лианами связывать женщинам руки и ноги. «Все равно вы от нас не сбежите теперь», — прорычала более всех озлобленная Анна. «Мы вас везде отыщем». «Вряд ли», — сказал уходивший с полным мешком каштанов Дмитрий и, подумав, добавил: «Меня нельзя разыскивать, а уж тем более принуждать к сожительству. Иначе плоть женщин мертвеет, и они уже никогда не смогут забеременеть». Такое он ляпнул на всякий случай. «Если придется и в третий раз сюда заявиться на сбор урожая, то наскоки на загадочного мужчину будут делать уже с явной опаской и боязливым уважением. Все-таки подобного в местной истории еще не было. Подстраховаться никогда не помешает». Глава 18. Дела семейные. 5 минут для отрыва от охотниц за мясом хватило вполне. Группа продвинулась в направлении пещер повиновения, скрылась с глаз извивавшихся в попытках развязаться амазонок, и единственный пешеход взлетел в воздух. Под самым сводом заложил дугу и отправился в гущу лабиринта с дикими тварями, а его подчиненные затерялись между крон деревьев, скрывая основное направление полета. Не прошло и часа, как они по светящемуся тоннелю, предназначенному для раненых или упавших духом рыцарей, влетели в небольшую округлую пещеру. Там Светозаров легко понял принцип действующего перемещения, да и помнил рассказы о переносах отсюда. Коль рыцари шли раздельно, не касаясь друг друга, то их разбрасывало переносом по всей рыцарской вольнице. А если несли раненого или покалеченного товарища, то таких переносило вместе, не разделяя. Вот и сейчас все взялись за руки и щупальца, одновременно коснулись пола и через мгновение оказались в одном из глухих уголков в окрестностях горы Нимфа. А уже там и личное умение торговца заработало, позволяя шагнуть в межмирское пространство и оказаться в одном из хранилищ замка Свирепой долины. «Спасибо огромное за помощь», — от всей души поблагодарил граф своих помощников. «Разгружайтесь, отправляйтесь к себе и можете отдыхать». Один из сбросивших мешки воинов попытался сразу сделать заявку на следующую работу. «Да мы и не устали нисколечко, так что готовы выполнить любое задание, а то скучно», — добавил его товарищ. «По законам проживания, мы не имеем права самостоятельно передвигаться в каменной толще уже занятого нашим соплеменником помещения, да и при его отсутствии мы бы не смогли это сделать незаметно. Вездесущая Эрлиона все видит и нас контролирует». Получалось несколько некрасиво. Вроде как спас частичку разумных иной цивилизации, перенес в благодатный мир, а сам взял да и запер бедняк в отведенных им помещениях. Пусть и пища отменная есть, и условия роскошные для сна, но в любом случае вполне близко к ощущению тюремного заключения. Ни сам граф, ни жутко занятый Прусвет об этой проблеме подумать не успели. «А почему бы не задействовать пронзающих камни для геологоразведки?» — подумал Дмитрий. «Даже Свирепая долина не проверена, не говоря уже обо всех Илиазанских горах. Давно мечтаю для этого дела Прусвета припахать, но именно что мечтаю. А как вы относитесь к поиску полезных ископаемых, драгоценных камней, интересных природных образований в гористой местности?» — поинтересовался он. «Замечательно относимся», – заверил все тот же разумный кальмар, мечтающий заняться каким угодно делом. «Геологов лучше нас просто не существует, кто бы сомневался. Так вот, вокруг нас Илиазанские горы, займитесь ими. Составьте тщательный макет и пометьте все, что может нам пригодиться. А отыщите нечто интересное, тащите в замок. Потом поделимся по-братски. Или вы сразу желаете оговорить проценты добычи? Да мы как-то не нуждаемся ни в золоте, ни в алмазах, а больше всего тяготеем к ремонту и уходу за зданиями. Хотя бы ту это и у нас практика дележа добычи. Если нас привлекают на сторону, то мы берем 40% от найденных ценных вещей и 10% от стоимости добычи найденных полезных ископаемых. Конгениально!» – воскликнул Святозаров. «Согласен на все, и вдобавок обещаю вас расселить по самым интересным и массивным зданиям разных миров. Не сразу, конечно, а когда будет больше свободного времени. Договорились? Вот и отлично. Тогда Ирлиона вам покажет место свободного входа-выхода из замка в горы, и действуйте. А, чуть не забыл об одной просьбе. Постарайтесь всегда оставлять дежурное отделение из 5 особей на месте. Так, на всякий случай. Вдруг нам с Прусветом понадобится экстренная помощь. Судя по аурам, пронзающие камни отнеслись к новому заданию с энтузиазмом и быстренько поспешили в отведенные им помещения, а хозяин замка поинтересовался у помалкивающей магической сущности. «Все слышала? Проконтролируешь? Не сомневайся». Но тон ответа был чуть ли не хнычущий, что заставило Дмитрия встревожиться и уронить уже вскинутый на плечо мешок с каштанами. Что случилось? Или малышка заболела? Ему сразу пришло в голову, что недавно рожденная сестричка Ирлионы как-то неправильно освоилась в этом мире. Все оказалось намного проще для большинства посторонних и невероятно трагичнее для самой Ирлионы. «Да нет, со здоровьем все нормально», — заныла она, словно готовая разреветься женщина. «Только это не малышка, она не хочет быть ею», — утверждает, что чувствует себя им. «Ты представляешь этот ужас?» — она заявила, что принадлежит к мужскому роду. Дмитрий расслабленно присел на мешок, стараясь лихорадочно сообразить, что делать, как утешать и стоит ли потакать желанию своей волшебной, не имеющей физического тела, чуть ли не виртуальной дочери иметь именно сестричку. Вроде и обижать не хотелось, вроде и душа сопереживала и хотела помочь, но, как говорится, против природы не попрешь, тем более природы того, кто и сам является одной из великих загадок современности. Скорее всего, подобного магического существа никто и никогда не создавал ни в одной вселенной, а тут глупые экспериментаторы еще и второе сотворили. Спрашивается, чем думали и куда так торопились, почему не просчитали возможные последствия, да и вообще, как влиять воспитательными процессами на ту или иную негативную сторону характера, а в том, что подобные искривления в сознании могут появиться, и сомневаться не приходилось, ведь до сих пор непонятно, как вообще сформировался данный разум, ощущаемая составляющая которого находится в виде суспензии в бассейне вертушки. Вроде как существо рождается во время гимна целителей. После исполнения гимна целитель не может нанести вред иному живому, а тем более разумному существу. Но как получится на самом деле? Вон, как сейчас, второе магическое существо решило быть мужского пола. Казалось бы, да на здоровье, а нет, возомнившая себе невесть, что старшая сестра уже погрузилась в печаль, окуталась негативной, деструктивной энергией, и неизвестно, чем это все закончится. Вот потому, при всей нехватке времени следовало немедленно вправить мозги дочери, иначе можно и опоздать. Тем более что, по большому счету, основная родительская ответственность лежала именно на плечах хозяина замка. Насколько мог он сам судить, ни с кем, кроме него, Ирлиона настолько откровенно не делилась интимными проблемами, большинством возникающих трудностей, и никому так много не задавала каверзных, неожиданных вопросов. То ли особые умения торговца выделяли его из всех остальных пап и мам, то ли право собственности на свирепую долину. Так что причина для проведения неспешного разговора по душам имелась более чем существенная. «Ирли, милая, скажи, кого из мам ты любишь больше всех?» Магическая сущность думала недолго. «Да мамы, они и есть мамы, все одинаковые. Разве что подруга у меня самая лучшая, это Шура. И если приплюсовать, что она еще и мама, то получается нечто более масштабное. Так, с этим понятно. А вот представь, что одна из твоих мам захотела иметь иного, человеческого ребенка. Как бы ты отнеслась к полу твоей фактически сестрички или братика?» «Понимаю, к чему ты ведешь, и могу ответить только одно. Мне все равно, любить придется в любом случае, но тут же совсем иное. С досадой перешла на повышенный тон магическая сущность. Все уже давно решили и твердо уверены, что родится моя сестричка, а в итоге, она только проснулась, я к ней со всеми ласками и любовью, ути-пути, моя крохотуля, моя распрекрасная и самая любимая малышка, а она мне ехидным басом, какая я тебе крошка, тетка, и пингвином меня называть не советую, на котика, козлика и птенчика тоже обижусь, зови меня просто, Эльвира Усборн свирепый шахматный первый, а, каково, нет, ну это же надо додуматься до такого. После такого монолога так и предстала перед глазами графа картинка. Стоит девочка лет двух от роду и грозит шестимесячному карапузу пальчиком. А нельзя плохие слова выдумывать. Поэтому он непроизвольно рассмеялся. «Эрли, вспомни, ты сама давно из колыбели встала, а что?» Послышался напряженный голос. «Ну так неужели забыла, что ты сама решала, кем ты будешь, и сама выбирала себе имя?» «Вспомнила?» Так не придирайся к своему милому братику и постарайся помочь ему во взрослении. Кстати, хоть у меня и есть Леночка, но я всегда мечтал иметь еще и старшую сестру. Потому что старшая она всегда и самая умная, самая покладистая и самая любящая. Ну так мне кажется. Поэтому наш, он запнулся, пытаясь мысленно проговорить длинное имя, наш Эль будет тебя любить в любом случае и всегда. Мы ведь можем, как принято в любой семье, называть нашего сына и твоего брата сокращенным, ласкательным именем Эль, или чуть продлить его, Эльви, да и Эльвир, звучит здорово, а представь себе, как ты будешь представлять своего брата, когда вы с ним начнете путешествовать между мирами, Эльвира Усборн свирепый шахматный первый, о, как здорово звучит, все тебе только завидовать будут, и ведь недаром малыш себе имя выбрал, начинающееся с буквы Э, значит, сразу тебя полюбил, а все остальное, притрется, пообвыкнется. Главное, что мы все равно умеем прощать друг друга и не будем копить мелочные обиды. Правильно, магическая сущность словно вздохнула. Да я и не обижаюсь. Кажется, голос Эрлионы опять сочился оптимизмом. Все равно наш, Эль, самый умный и обаятельный малыш. И тут же послышался недовольный, этакий юношеский басок. Па, ну скажи ей, чтобы она меня малышом не обзывала. Я ведь больше ее и сильнее в два раза. Удивлены, а скорее... Поражены были оба, и папа, и старшая сестра. Малыш и в самом деле оказался невероятно силен. Не прошло и часа с момента его первого пробуждения, как он уже сумел выбраться из колыбели и присутствовать виртуально, если не во всех помещениях замка, то все равно достаточно далеко от своего бассейна с вертушкой. А значит, забот по присмотру за Эльвиром Аусбурном свирепым шахматным первым и по его должному воспитанию прибавится. Глава 19. Уроки истории. Беседа с Эрлианой и вмешательство в нее новорожденного Эльвира Аусбурна выбили Светозарова из колеи, сбили, так сказать, рабочий настрой. Поэтому он почувствовал, что морально не готов прямо сейчас отправиться к дракону и там вести неизвестно какой тяжести разговоры. Чуть поразмыслив, он решил вначале заскочить к любимой, посмотреть, чем она там занимается, расслабиться, так сказать, возле владычицы своего сердца, и нисколько не удивился, увидев супругу среди целого вороха картинок, журналов и цветных каталогов только на одну тематику – свадебные платья. Вокруг графини с зачумленными лицами роились все четыре швеи академии во главе с Тельмой, костелянша Бригитой, пара целительниц преподавательского состава, которые успели на коротке сойтись с графиней за время ее проживания в замке. Похоже, только сам подбор платья грозил перерасти во всемирную катастрофу. Да и Александра подтвердила это первой же фразой. Дорогой, свадьба отменяется. На ресницах у нее дрожали готовые вот-вот пролиться слезы. Мне ничего не подходит. Пришлось добавить в голос строгости и металла. Как же это замечательно, когда блюдутся древние традиции. И когда невеста идет под венец в платье матери, которой оно досталось от ее прабабушки. Достали из сундука, отбелили, и ух, бессмертная классика. Нет ничего более прекрасного. И никто, заметь, не заморачивался поисками чего-то нового в каталогах. Слезы все-таки пролились, за что графа обожгли обвинительными взглядами все остальные присутствующие дамы. Потому что последующие слова графини Светозаровой могли вызвать только жалость и сочувствие. А у меня нет мамы, а про бабушку я даже не слышала никогда. Как не тяжко стало у Дмитрия на душе, он понял, что дальнейшие попытки пожалеть и утешить только еще больше вгонит Шуру в тоску. следовало ее срочно чем-то озаботить. А чем? Да хоть теми же проблемами с магическими сущностями. Поэтому торговец бесшабашно махнул рукой, словно отгоняя несущественное. Да, ладно, платье, ерунда, какое ни наденешь, все равно краше тебя нет во всех вселенных. А тут вот у нас серьезные проблемы наметились. Слезы на глазах у любимой сразу высохли, да и все остальные дамы сменили выражение лиц на самые заинтригованные. Оказывается, у Эрлионы родилась не сестричка, а братик. Имя он себе тоже выбрал звучное и пышное, и называется отныне Эльвира Усбурн свирепый шахматный первый. Так что ко всем у меня огромная просьба. Помощь нашей Эрлионе в воспитании и становлении Эльвира. Задача весьма сложная, деликатная и нетривиальная. Тем более, что мне надо мотаться по своим делам и уделить внимание этой теме я не смогу. Он ткнул пальцем в раскрытый перед супругой каталог и похвалил. Отличное платье. Мне оно тоже нравится. И быстренько, пока его слова обдумывали и рассматривали картинку, хозяин замка покинул дамскую гардеробную. А затем, пока его не догнали и чем-нибудь не загрузили, шагнул в мир кабаней, проверить, как там идет допрос Купидона Азарова. Оказалось, что очень эффективно. Длительное заточение живого существа в толще гранитного блока кардинально влияет на сговорчивость и готовность к сотрудничеству даже самых великих колдунов, умеющих уходить сознанием в нирвану небытия и не чувствовать боли. Желание бывшего темного властелина этого мира выговориться поражало. Он умудрялся говорить не переставая, удивительным образом угадывая вопросы, которые ему только собирались задать. В какой-то степени трясущегося старика стало даже жалко. Сам-то Дмитрий, может, и простил бы уже коварное пленение себя и своей супруги, но вот живой ужас был неумолим и имел на это право. Никто не мог его укорить в чрезмерной жестокости. Ведь этот дрожащий старикан держал кальмара в плену, истязая ежедневно, целых 60 лет. Как следствие предварительного заточения, к данному моменту самое важное было уже известно, а посему Прусвет, его старый приятель и молодой ученый полным ходом вели подготовку к постройке того самого устройства в виде кресла, с которого Хатрис в свое время попал на подворье свинга реальности. Именно с его помощью и находящегося в саду черного цилиндра возможен был переход в замок, и даже несмотря на сгоревшую лабораторию колдуна, он же сам и подсказал, где находятся в подвалах мастерские и где лежат необходимые детали. Кроме того, колдун поведал, где находятся его личные записи, книги с инструкциями по созданию устройства и главная книга, явившаяся ключом к разгадке пути в таинственный замок. Мало того, старикан клялся и божился, что сам лично создаст кресло телепортации быстрее кого бы то ни было, но до такой степени ему не доверяли, и разумные кальмары решили строить сами, пусть дольше, зато с гарантией, что Хатриса забросит именно в свинг реальности, а не в какой-нибудь филиал ада, смертельный для всего живого. Также свергнутый тиран Кабаньева выложил все сведения как о родном мире, так и о существующем вокруг него коконе, указав, в каких тайниках какие именно материалы находятся, в том числе и те материалы, которые были найдены сравнительно недавно во время археологических раскопок, а точнее, во время единоличного разграбления колдуном древнего захоронения под 5 курганами в околицах столицы. Один из кальмаров уже достал эти материалы и просматривал их, пытаясь разобраться, а другой воин продолжал допрос по имеющемуся у него списку тем. Дмитрий выслушал мнение друга. «Мне кажется, ничего сложного в создании кресла телепорта нет». Прусвет указал щупальцами на 3 составленных вместе стола, на которых громоздились детали. Соберем их собственными силами. А вот что представляет собой вот эта антенна, разобраться не могу. Не могу понять принцип ее действия. Купидон ее просто скопировал из инструкции, не понимая сути. Это уже по твоей части, или по части техногенного мира Ситулгайн. Вроде что-то напоминает, если судить по их схемам телепортов. Верно, как не присматривался Светозаров. Как ни крутил предоставленные ему схемы магических структур, ничего общего не мог отыскать ни с порталами мира Ситулгайн, ни со своими сложившимися стереотипами перехода. «Нет, здесь нечто совсем иное», — наконец сказал он. «Пусть будет иное. Нас ведь интересует самое главное. Можно ли увеличить массу отправляемого объекта, хотя бы на 5 килограммов? Тогда мы могли бы отправить в замок кого-нибудь из моих коллег. Да, звери вам не страшны», — пробормотал граф, всматриваясь в примечания к инструкции по сборке кресла телепорта, отпечатанные мельчайшим шрифтом. Тем более, что и наш молодняк справится с такой задачей. Вдохновенно расписывал картинку переноса разумный кальмар. А лучше всего нескольких послать. Животных они не боятся, полетят над ними. Ворота легко откроют тоже. Думаешь, Хаэм, ты до конца-то дочитал? Смотри, тут указано, что расчет контура предназначен только для детей-инвалидов человеческой расы. Он с досадой ткнул пособие по сборке в щупальца друга и озабоченно подсокал языком. Вот незадача. Ограничения введены, да еще и такие странные. Спрашивается, какой умник такие разделения по видовой принадлежности выдумал? И как нам суть этого контура разгадать? Живой ужас тоже расстроился, вчитавшись в сноски. Вот беда-то какая. А может, что-то все-таки придумаете? Вместе с Крафой. Ну да, если кто и мог помочь в модернизации инвалидной коляски, то лишь трибун решающий, или ученые из мира Ситулгайн, или дракон, доживший до старческого маразма и охраняющий неизвестно что. Ну, напоследок оставался Ситиньялла Подрикарчер. Только вряд ли Водоформ захочет долго рисковать своим выздоровевшим телом, после того как побеспокоил обитателей мира анархия закидываемыми к ним людоедами. Скорее всего, всесильный Вашшарк уже давно улепетывает тропинками, по которым и его бессмертные сородичи сбежали от анархистов много тысяч лет назад. Вот, к Крафе и надо будет наведаться в первую очередь, решил Дмитрий. Сам гляну на системные блоки, посажу там Хаэм, кого же там оставить для работы. Точно, Шуэ Слава и задействую. Баюнгу и задумываться не надо, чью историю жизни просматривать надо в первую очередь, чтобы точно определить виновных в устроенной нашими предками бойне. Интерес персональный тоже стоит учитывать. Ведь потом великана от тех камней памяти и силой не оттянешь. Решено. А уже потом смотаюсь к дракону. Мысленное обсуждение задач велось одновременно с диалогом вслух. Помощь со стороны требовалась обязательно, и хорошо, что вариантов на тему, кто может помочь, существовало несколько. Хотя Прусвет настоятельно рекомендовал обращаться только к гегемону. Хоть и сам недавно его за врага почитал и не до конца верил, но Вашшаргу и престарелому дракону доверял еще меньше. Такие существа могут съесть тебя, и не заметить, нечаянно. И солидная доля истины в его опасениях существовала. Схему устройства для детей-инвалидов, видимо, и такие встречались среди юных торговцев, что, вообще-то, в голове не укладывалось. Светозаров запомнил и приступил к материалам об изолирующем коконе вокруг Кабаньева, а там довольно подробно, дивными и незнакомыми словами да витиеватыми фразами описывалось строение неразрушимой оболочки до состав сиреневого тумана, и через строчку предупреждалось, телепортация что туда, что оттуда и запрещена, и невозможна. Торговец подумал, что это касается его обычных коллег, переносящих только грузы в два их собственных веса, а ему, с его силами, сделать такое, расплюнуть. Ну и непонятным, отдельным пунктом шла телепортация Хатриса, а до него и других, отправленных колдуном на жестокую погибель детишек. Почему, спрашивается, эти переходы состоялись? Ответа не было, пока. Зато было написано, что снять кокон, состоящий из растянутой структуры черной дыры, можно только одним, весьма сложным и трудоемким способом. Его следовало накрыть иным коконом из смертельно ядовитых горючих компонентов и поджечь одновременно в нескольких тысячах точек. Это объект величиной с планету, вернее, величиной с планету плюс атмосфера с сиреневым туманом. Утопический способ. Ну и напоследок утверждалось, что при неудачной попытке или при иных, приложенных не по инструкции усилиях мир Кабани перестанет существовать, провалившись в некое подобие черной дыры. И как торговец не ломал голову, но вынужден был признать, что вот так, сходу, проблему очистки и освещения Кабаньева не решить, как не решить и загадку огромных монстров, по которым и был назван этот мир. Гигантские кабаны, порой разрушавшие целые города, так и оставались стихийным бедствием, а как с ними справляться, только частично знал Купидон Назаров. Он попросту отпугивал неуничтожимых животных от столицы специально созданной магией. Именно этим и прославился в начале. Благодаря такой защите данный город за многие века ни разу не подвергался нашествию кабанов, стал величественнее и богаче всех, а в прошлом веке превратился в общепризнанную столицу Кабаньева. Откуда берутся кабаны или кто их создает, старый колдун и узурпатор не ведал. Хотя и по этой теме говорил много, не переставая, лишь бы его снова не заталкивали в каменный блок. Но что-то подсказывало допрашивавшим, что проблема с кабанами вполне решаема. Надо только провести исследование, установить видеокамеры и отыскать точку рождения или переноса из неизвестности неуничтожимых монстров. Не сейчас, естественно, а когда мир избавится от тумана. Пошла тема одежды, доставшейся графу Дину как трофей. Тут колдун также не стал запираться или говорить, что не знает. В восторженных выражениях он начал рассказывать о тех случаях, когда эта дивная непревзойденная одежда спасла его от гибели. Хаюш напоминала просторный банный халат, волочащийся из-за непомерной длины по полу. Капюшон в виде горба тоже не прибавлял эстетики. Ткань, мягкая и упругая на ощупь, поражала толщиной более 10 сантиметров. Этакая несуразная серая шуба. Внешний вид – первая причина, по которой колдун носил хаюш не постоянно. Вторая – чрезмерный расход магической силы, которая на втором уровне потребления забирала 1/10 личной энергии носителя в час, а на втором, высшем по функциональности уровне, половину накоплений, то есть 2 часа, и колдун бессилен. Естественно, что, имея при себе кристалл-накопитель, можно было беззаботно воевать месяцами, но жадноватый колдун не шел на такие бессмысленные траты и не желал жить, словно улитка, то есть из волшебных одежд не вылезая, да и комфорт он любил, а потому спал голышом или в пижаме. Когда на него прикрикнули, Азаров тут же рассказал обо всех командах, необходимых для преобразования одежды в защиту первого или второго уровня. Первая команда, после надевания несуразного халата, преобразовывала его в пуленепробиваемый, почти от всего защищающий комбинезон. Звучала она просто. Работа. Куда и девалась толщина, лишняя ткань и несуразность. Тело человека сразу же окутывала симпатичная на вид черная броня с декоративными вставками серебристого цвета. Вторая команда была еще короче. Война. И Хаюш превращалась в скафандр высшей космической защиты. Купидон так и сказал космической, показывая знание термина. Обратный процесс превращения форм одежды для работы и боя в толстую, смешную даже шубу запускало слово «спать». Светозаров слушал все это и думал. Вот, казалось бы, чем меня еще можно удивить, а нашлось, хаюш. Производители такого чуда вряд ли когда на горизонте появятся, разве что спросить водоформа или дракона. Но колдуну каким чудом такая вещь досталась, если утверждает, что случайно, то как он научился ею пользоваться, тоже случайно, везунчик. Хотя слова частенько употребляемые, в самом деле, ведь мог его помощник проговорить случайно что-то о работе, запросто, ибо колдун утверждал, что испытание проводил его подмастерье, напялив на себя дивную одежду, а нашли ее в гробнице, которой было более 6000 лет. Эти, а также иные, уже менее важные детали Азаров рассказывал без перерыва. Слушать его, как и присматриваться к работе разумных кальмаров, было настолько интересно, что вместо отведенных себе на пребывание здесь 5 минут граф Дин проторчал в кабаньем целый час. Потом все-таки спохватился и сказал Прусвету: «Спрыгиваю. И так тут у вас засиделся сверх меры. Тем более, что мне и сюртука своего хватает, хай уж без надобности. Загляну через несколько часиков или раньше, если Крафа даст мне подсказку». Но прямым ходом к союзнику не помчался, а заскочил в свой замок и попросил магическую сущность. «Эрли, отыщи, пожалуйста, Шуэслава. Мы с ним отправляемся просматривать древнюю историю нашей цивилизации торговцев». «Надолго?» – поинтересовалась вездесущая дочь. «Я, нет, только свое посмотрю, а вот он может там и на пару дней застрять, но пусть ничего с собой не берет, там его всем нужным обеспечит, накормит и кровать предоставит». Вопросов больше не последовало, и он спросил: «Ну и как поживает твой маленький братишка?» «Да он в самом деле не маленький, и очень милый и сообразительный, пока он только все осматривает и знакомится с окружающим пространством, но уже начинает задавать вопросы, далеко выходящие за рамки детского любопытства. И мне кажется, что еще один, максимум 2 дня, и он уже с удовольствием будет помогать мне в лабораториях. Ой, какой молодец! А начальную учебу для него проводят младшие и средние учащиеся академии», продолжала взахлеб хвастаться магическая сущность. «Причем ведут занятия посменно, сразу 6 целителей. Эль принимает и усваивает все 6 потоков знаний одновременно». Дмитрий, конечно, порадовался за такого умного сыночка, но все-таки предупредил, что в таком раннем возрасте подобные нагрузки могут повредить. «Нужно постоянно советоваться по этим вопросам с верховным целителем, ректором Тителом Брейсом. А тут и Баюнг появился, уже прекрасно знающий, куда и к кому он отправляется. Никогда не думал, что именно Крафа предоставит мне документы по началу войны между нами и реформаторами. Наши ортодоксы об этом даже не заикались. Вот мы как раз и проверим, насколько эти доказательства правдивы, заявил Святозаров и стал инструктировать своего коллегу, который выглядел на 35, а родился 16 с половиной веков назад. Смотри внимательно, делай перекрестные проверки с уже просмотренными биографиями, веди постоянные записи и, самое главное, не торопись. Если заподозришь хотя бы малейший обман или подтасовку фактов, моментально возвращайся сюда. Готов? Ну, поехали. Глава 20. Прикоснуться к истории. В гостевой комнате императорского дворца Крафы прибывшие торговцы первым делом поинтересовались, на месте ли хозяин. Секретарь сообщил, что трибун решающий недавно заскакивал и обещался опять появиться в самом скором времени. Дмитрий сказал, что им дозволено пройти в историческую лабораторию для просмотра системных блоков. Служащий вежливо кивнул и пригласил гостей следовать за ним. 10 минут переходов по практически пустынному величественному дворцу, и вот уж все трое оказались в длиннющей галерее, посреди которой стояло необычное устройство. Словно две массивные подковы нависали над двумя веретенообразными валунами. Валуны были приличные, каждый метра по 4 в длину и до метра толщиной в самом широком месте. Понятно, почему никто иной, кроме гегемона, не смог выкрасть эти реликвии замка торговцев. Остальные коллеги надорвались бы, двигая такие тяжести в межмирском пространстве. Заведовал всем здешним хозяйством крепкий мужчина, лет 40 на вид, больше похожий на бравого вояку, чем на традиционного историка, всю свою жизнь проводящего над свитками и пыльными фолиантами. Мужчина представился архивариусом, изучающим историю цивилизации торговцев, и сразу же стал описывать свое хозяйство, оснащенное по самому последнему слову арктехники. Некоторые устройства, включая диковинные виртуальные экраны, даже граф Дин свирепый видел впервые. Все стены этого длинного зала состоят из мелких ячеек, в каждой из которых лежит носитель информации об одном конкретном представителе вашего рода племени, пояснил архивариус. А вот здесь находится общий каталог имен в алфавитном порядке. Он развернул один из экранов. Можем листать его вот таким способом или вот таким. А можем попросту громко и отчетливо произнести искомое имя. И тогда вон на том экране мы увидим план всего зала и нужную ячейку с номером. Вынимаем кристалл с информацией и вставляем вот в это считывающее устройство. После чего вот на этом экране в любом скоростном режиме просматриваем глазами искомой личности всю ее жизнь чуть ли не с момента рождения и до последнего вздоха. Единственное ограничение – нет звука, но можно читать по губам. Шуэслав не поверил. Прямо-таки всю-всю жизнь и любой при любой личности, не любой, а только тех торговцев, которые касались ладонью поверхности системных блоков. Тех, кто этого никогда не делал, камни памяти не прослеживают в истории. Ну а полноценность записанной информации о жизни каждого вы можете проверить, просматривая самого себя, или хорошо знакомых вам торговцев. Дмитрий высказал свое самое большое сомнение. Но я вот, к примеру, ни разу камней не касался, значит, мою прошлую жизнь они не зафиксировали? Пока не зафиксировали. Архивариус поднял указательный палец вверх. Как только вы погладите вот эту вроде каменную поверхность, вся ваша предыдущая история окажется записанной, и станут фиксироваться все дальнейшие события. После такого утверждения волей-неволей любой человек, имеющий хоть какие-то тайны или темные пятна в собственной биографии, задумается. Это получается, что тот же Крафа отныне, если Дмитрий коснется камней, может просмотреть о Святозарове все, буквально все, все его поступки, приключения, ошибки, открытия, важнейшие документы, иные миры, всех доверенных лиц и разведчиков, всех врагов и недоброжелателей. Недавнему врагу станет известно об истории Академии, о дешевых поступках на Земле и о попытках не всегда честно нажиться в иных мирах. Даже интимные сцены у наблюдателя будут как на ладони. Разве что мысли читать не получится, и то неизвестно. А вдруг и мысли читаются особым способом, и счастье еще, что никто не услышит, что при этом говорит сам наблюдаемый. Страшно ли такое? Очень. Неприятно? Еще как неприятно. Стыдно? Даже если и не совершал подлых поступков, поневоле краснеешь. Наверное, те же самые мысли метались и в голове у Баюнга. Однако, что-то у меня внутри все переворачивается в знак протеста, заявил он с явным негодованием. Это же в голове не укладывается. Все равно, что жить в доме с прозрачными стенами. Любой может видеть, что я делаю в спальне и если бы только в ней. При этом он апеллировал не столько к коллеге, как к работающему здесь историку. Тому, видимо, не впервой было выслушивать подобное и не впервой объяснять, а из чего состоит личная жизнь каждого и чем она отличается от жизни ему подобных созданий. Да ничем. Одно и то же, одна и та же сплошная рутина и практически ничем не отличаемые удовольствия. Эротика наблюдателю вскоре надоедает, как и то, что другие делают в ванной или в туалете. Я наблюдал за сотнями, тысячами торговцев, которые за 50 лет моей работы здесь приходили и просматривали жизни как своих близких, так и своих кровных врагов. И всегда зритель постепенно терял всякий интерес к личной, как принято говорить, интимной жизни. И потом пролистывал такие моменты в ускоренном режиме просмотра. Гостям тут же припомнились утверждения Крафы, что любой желающий из ссыльных, решившийся на нормальную жизнь в грезах, имел возможность побывать здесь и просмотреть все моменты истории, в которых он сомневался, и задумываться не следовало по поводу самого просматриваемого клипа, Крафа и его поступки. Уж биографию трибуна решающего проглядывали все и в обязательном порядке. Естественно, не всю жизнь от и до, для этого надо самому прожить 1500 лет, но краеугольные моменты истории, основополагающие события в политике и самые жестокие моменты войны просматривали несомненно. А ведь у Гегемона имелось много тайн. Вокруг него вершилась история и создавались наивысшие технические секреты. Он раздевал и укладывал в постели императриц. Он лично пытал и казнил своих врагов. Его глазами можно было увидеть двойника и понять суть поставленных тому задач. Достаточно только представить себе, что тебя вот так изучают, поневоле вздрогнешь. «Вы торговцы», — сказал архивариус. «Каждое ваше действие просто обязано быть зафиксировано для истории. И очень жаль, что когда разразилась война, а точнее говоря, накануне войны, никто из ваших ортодоксов не знал о системных блоках. Знал бы любой, что его деяния будут запротоколированы в истории, никогда бы не пошел на преступление, явную ложь и передергивание фактов». «Ага, значит, вы уже окончательно уверены в увиденном и имеете твердое мнение о том, кто виноват», — решил уточнить Светозаров. «Ну что вы, уважаемый, это не мое дело, судить и определять правых и виноватых. Моя роль заключается в четком и скрупулезном накапливании фактов и составлении полнейшей истории, в которой отмечены только факты и ничего, кроме фактов, ибо виновным можно сделать всех без исключения, и в любом вопросе. К примеру, знай реформатор или догадайся смоделировать ближайшее будущее на аналитических машинах, они бы изначально действовали иначе, не в лоб заявили бы обществу, что неконтролированные переходы между мирами опасны, а исподволь, постепенно, ввели бы эту мысль в сознание каждого. Тогда сама цивилизация взялась бы за поиск выхода из ситуации. Трения и споры все равно продолжались бы, но кровопролитной войны избежать бы удалось однозначно. Так что, повторюсь, обвинить можно всех и вся, при желании.